29 мая 1500 года во время очередной экспедиции корабль Бартоломео Диоша пропал без вести у мыса Бурь. Гибель Диоша в воображении людей превращается в исполнение воли Божьей. Возвращающиеся из Индии португальские моряки клянутся, что видели во время шторма у мыса Доброй Надежды его судно. Так появляется первый в истории корабль-призрак. Голландцы Голландии и других стран. Из испанского вице-королевства Перу, из порта Кальяо, плыл на корабле в Барселону молодой Дон Сандовалле. Юноша возвращался домой с красавицей-невестой и грудой золота. Команда корабля, не устояв перед искушением, убила молодую пару и завладела сокровищами. За столь тяжкое преступление Всевышний превратил членов экипажа в призраков, а судно — вечного скитальца океана. Время от времени оно появляется в устье реки Ла-Платы. Таков испанский вариант легенды. По индийской версии того же времени кораблем-призраком командовал легендарный британец Бернард Фок, отчаянный и беззаботный моряк. Укрепив мачты и реи своего корабля железом и увеличив несколько раз площадь парусов, Фок стал совершать изумительно быстрые переходы из Англии в Индию. Как правило, его корабль отдавал якорь в Бомбее на 90-й день плавания. За такие невероятные рейсы британец был якобы проклят дьяволом и в наказание обречен вечно плавать в океане между мысом Доброй Надежды и мысом Горн. Германские моряки были уверены, печальная участь ожидает всякого, кто встретит в Северном море корабль грешников Леберонос. На черных его мачтах вздуты черные паруса с изображениями человеческих черепов. На корме за штурвалом стоит скелет, злой дух, правящий кораблем. Каждый грешник пребывает в одной должности по 100 лет, поднимаясь по ступенькам судовой иерархии до чина капитана за тысячелетие. В Нидерландах легенда появилась во второй половине 17 века, причем сразу в трех вариантах. По-первому, некий Фалькенбург, богатый знатный купец, накануне свадьбы своего брата убил невесту и жениха. Мучимый угрызениями совести, Фалькенбург очутился на берегу моря. Тут подошла лодка с гребцом, который произнес: «Жду тебя». Лодка доставила убийцу купца к борту странного корабля, на котором не было ни души. Как только Фалькенбург взошел на палубу, он поплыл в сторону Северного моря. С тех пор серый корабль под красными парусами блуждает там, никогда не заходя в порт. Во второй легенде капитаном парусника был Ван Страутен, смелый моряк, не верующий ни в Бога, ни в черта. Он вышел в море в Страстную Пятницу и поклялся, пробиваясь сквозь встречный шторм, обогнуть мыс Горн. За эти деяния он был осужден плавать в океане до страшного суда. Когда Ван Страутен встречает в океане другое судно, то приказывает своим матросам спускать на воду шлюпки и, подойдя к кораблю, просит принять пачку писем. Все они адресованы людям, которых уже давно нет в живых. В таких случаях рекомендовалось немедленно взять письма и прибить их в грот мачте. Особенную осторожность следовало соблюдать, если на корабле нет Библии, а тех, кто посмеет прочитать эти письма, ждет неминуемое кораблекрушение. Третьего летучего голландца звали Ван дер Декен. Он также поклялся при встречном шторме обогнуть мыс Горн. Много дней подряд ревели стихии. Команда роптала, а капитан спокойно курил трубку и пил пиво. тех, кто пытался воспрепятствовать его затее,